приятель, это тебе», — улыбаясь, показал большой палец подошедший последним Ван Ян. Уверенность Миллера и его замечательная игра убедили проверяющих, а соответствие с типажом и характером героя еще больше их удовлетворили. И хотя результат кастинга пока не был определен, потому что видеозапись еще требовалось отправить тем проверяющим, что не пришли сегодня, Ван Ян уже принял решение, и все присутствующие согласились с ним. Глядя на с трудом сдерживавшего радость Миллера, он улыбнулся. «Думаю, главная роль – твоя. Это 99,9%. Разве что Кристофер Джонсон завтра вернется на Землю с космическим флотом, но сомневаюсь, что такое случится». Миллер тотчас остолбенел. «Как такое возможно?» Ему не сказали. «Ты не подходишь, зато 99,9%, что ему достанется главная роль в сериале». Готовая взорваться от возбуждения сердце внезапно растерялось. «Это правда? Неужели правда?» В этот момент в голове быстро пронеслось одно дело, которое, точно ледяная вода, остудила его радость. «Некоторые вещи невозможно скрыть, но лучше сразу все объяснить. Мистер Ван, есть кое-что, о чем я должен вам рассказать», — с абсолютно искренним лицом заявил Миллер. «Ладно, и что это?» — с недоумением спросил Ван Ян. Миллер, усмехаясь над собой, сообщил: «Раньше я был очень вспыльчивым и озлобленным человеком, потому что меня с детства часто дискриминировали и обижали, все звали меня Вонючкой. Я в то время был мизантропом, поэтому во время учебы в Принстонском университете я кое-что натворил. У нас тогда работал темнокожий преподаватель Корнел Уэст, вскоре его переманил к себе Гарвардский университет. Я сильно рассердился и нарисовал карикатуру, которую отправил в ежедневную газету Принстона. Я описал Уэста как новокупленного раба Гарварда, после чего поднялся скандал. Темнокожий преподаватель, новокупленный раб». Ван Ян тут же нахмурился. «Расизм?» Улыбка моментально слезла с его лица, он помрачнел. «Что за дела?» Внезапно ему вспомнилась фраза Миллера: «С детства часто дискриминировали». Он смутно что-то понял и с недоумением спросил: «По какому принципу тебя дискриминировали? Ты разве не чисто белый? Есть афроамериканские корни?» «Угу, я многонациональный метис», — кивнул Миллер. Он был в курсе, что волшебный юноша ненавидит расизм. Разумеется, он тоже ненавидел. Он немедленно объяснил: «У моего отца ямайские, британские, немецкие, еврейские корни, у матери французские, голландские, сирийские, ливанские корни. С чего бы я стал проявлять расизм к профессору Уэсту? Это была всего лишь сатира, в которой я излил свой гнев, не более». «Понимаю», — вновь заулыбался Ван Ян, выяснив причину. Он отлично понимал тогдашнее настроение Миллера и знал, что такое мизантропия. Каждый ребенок, которого так обижали, будет в той или иной степени таким, как Дэниел Ву, как Джошуа. До 18 лет Ван Ян и сам был импульсивным, постоянно выходил из себя, нещадно дрался, не желал сюсюкаться с девушкой, а потом оскорбил директора школы. Гневный мальчик. При воспоминании своего прошлого на его лице тоже появилась улыбка, выражавшая самоиронию. «Давать отпор плохим людям – это хорошо, но вредить себе и любимым людям – это ужасно». Он стукнул Миллера в плечо, сказав: «Уэнд, все в порядке, главное, чтобы ты мог доказать свои корни. Это событие никак не повлияет на результат кастинга, но ты должен предоставить мне справку о своем происхождении». «Не проблема, не проблема», — два раза повторил Миллер и наконец вволю дал высвободиться наружу восторгу, лицо залила радостная и благодарственная улыбка. «Мистер Ван, огромное спасибо за сегодня». Ван Ян пожал плечами, ответив: «Нет, не нужно этого. С таким человеком, как ты, не то что побег, но и сват ФБР можно снять». Он похлопал Миллера по плечу и направился в свой кабинет. Глядя юному режиссеру в спину, Миллер сжал кулаки и несколько раз вымолвил: «Да». На следующий день Миллер уже предоставил доказательства семейного происхождения. Действительно, в нем была намешана кровь 8 национальностей, среди которых были представители негроидной расы. Это избавило съемочную группу побега от тревожных мыслей о том, что будет, если Миллеру дадут главную роль. Остальные проверяющие посмотрели видеозапись его превосходного выступления на кастинге, учли слова Ван Яна: «Я выбираю его», и тоже согласились взять Уэнту Арта Миллера на главную роль. В процессе всяческих хлопот в прошлые канули дни с 30 августа по 5 сентября завершилась еще одна кинопрокатная неделя. За это время суммарный североамериканский бокс-офис составил всего лишь 125 миллионов. Первое место в еженедельном рейтинге по-прежнему занимал район 9, который в 3580 кинотеатрах заработал 26,48 миллиона. С тех пор, как начался прокат, фильм вот уже пятую неделю подряд возглавлял рейтинг и непрерывно обновлял личные рекорды Ван Яна. Одним из обновленных рекордов стали лучшие кассовые сборы в Северной Америке. Район 9 за 5 недель вступил в клуб 300 миллионов. 309 миллионов стал третьим фильмом, заработавшим более 300 миллионов в 2002 году. Другими двумя фильмами были «Человек-паук» с 403 миллионами и «Звездные войны», «Атака клонов» с 302 миллионами. А на зарубежном рынке район 9 тоже демонстрировал прекрасные результаты. За неделю было собрано 17-13 миллиона. Общий зарубежный бокс-офис составил 416 миллионов, а в мировом прокате было заработано 725 миллионов. Высокие кассовые сборы на протяжении столь длительного времени, с одной стороны, были обусловлены тем, что не выходило новых конкурентоспособных картин, но, поскольку «Район 9» был изначально выпущен в мировой прокат, на какие-то грандиозные достижения больше рассчитывать не стоило, разве что в будущем планировалось еще в материковом Китае заработать 5 миллионов. С другой стороны, повлиял вирусный маркетинг, охвативший весь мир. До проката проводилась стратегия, направленная на раскрытие лишь отдельных деталей фильма, что подогревало интерес людей. После начала проката рекламный отдел Flame Films за счет шумных, похвальных отзывов СМИ и общественности устроил в интернете бомбардировку комментариями по типу «Готов пропустить летнее чудо?» «Великий научно-фантастический фильм», что вызвало стадный эффект. А «Моя большая греческая свадьба», «Знаки», «3 икса», заработавшие на этой неделе 17,7 миллиона, 15,3 миллиона и 12,47 миллиона соответственно, не воспользовались таким трюком. Даже вышедшие несколько месяцев назад блокбастеры «Человек-паук» и «Звездные войны» провели стандартную рекламную кампанию и пренебрегли новым способом раскрутки – вирусным маркетингом. Теперь все кинокомпании поняли, что это за мощь, Flame Films была впереди всех, и сейчас никто с ней не мог посоперничать на этом поле. Вирусные блоги, статуи, служащие трехмерными афишами, вирусные плакаты, создание трендов в интернете. Такой комплексный вирусный маркетинг ошеломил кинокомпании. Обычное нахваливание себя в интернете уже считалось устаревшим. Увидев новые способы пиара, компании просто не могли остаться равнодушными. Но все понимали, что массовое использование вирусного маркетинга приведет к тому, что зрители быстро привыкнут к этим трюкам, их сложнее будет заинтересовать. Вирусный маркетинг постепенно станет заурядным, тем не менее все равно у кого-то будет получаться лучше раскручиваться, у кого-то хуже. Разумеется, традиционные способы раскрутки никогда не будут вытеснены. Другой совершивший и продолжавший совершать кассовое чудо фильм, который шел в прокате уже 20 недель, а именно сентиментальная комедия «Моя большая греческая свадьба», постепенно увеличивал число кинотеатров и еженедельный бокс-офис. Заняв второе место в рейтинге и заработав 17,7 миллиона на этой неделе, данная картина с бюджетом 5 миллионов уже собрала в Северной Америке в общей сложности 85-45 миллиона, чем показала и вызвала рыночный спрос на свадебные комедии. А у киноманов и СМИ, естественно, возникла ассоциация с похмельем, которое было запланировано на рождественский сезон нынешнего года. Краткое содержание и тизер фильма уже были опубликованы. Безудержный мальчишник приводит к пропаже жениха. Чтобы свадьба состоялась через день, необходимо отыскать жениха Дага, но проблема в том, что трое приятелей не помнят, что произошло прошлым вечером. В тизере появились очаровательно наивный и пошлый толстяк, жалкий, психованный дантист без зуба, непорядочный красавчик-учитель, таинственная криминальная женская банда. Еще засветилась приглашенная звезда Анил, а также Уилл Смит и Роберт Дауни-младший, которых показали всего полсекунды крупным планом и чьи личности не раскрылись в тизере, но чьи странные образы уже вызывали смех. Кроме того, камео исполнил волшебный юноша, сидевший за игровым столом. Большинство фанатов тут же загорелось непреодолимым желанием посмотреть фильм. Они верили волшебному юношу, который заявил, что это комедия, способная рассмешить до смерти. Разве что этот недавно погрузивший весь мир в депрессию режиссер поместил все смешные моменты похмелья в тизер. Пока фанаты ждали выхода комедии, они гадали, кто послужил прототипом героев. Женихом явно был Том Уэллинг, учителем, возможно, был волшебный юноша, Жалким дантистом, наверное, был Закари Левай. А кто был толстяком? Желтая пресса уже давно раскрыла, что тем вечером было не только трое людей, имелось достаточно свидетельств, показывающих, что Джошуа Альба тоже присутствовал и, должно быть, тоже употреблял алкоголь, но сами участники мальчишника никак не реагировали на эту новость. Однако не все решили поверить Ван Яну. Определенная часть фанатов писали на официальной странице похмелья, что их обидели. Тетер написал: «Я не пойду в первую неделю на похмелье, дождусь точного сигнала. Это в конце концов смешной или грустный фильм. Я не считаю, что комедия должна вызывать печаль». А Каланде выразился намного эмоциональнее: «Я только сейчас понял, что меня надули. Район 9 абсолютно сволочной фильм». Перед выходом «В погоне за счастьем» волшебный юноша заявил, что это мотивирующий, трогательный фильм. Так оно и оказалось. Про Джуна волшебный юноша сказал, что это теплый, юмористический фильм. Так оно и оказалось. А что же район 9? Хитрый волшебный юноша не дал точного определения, еще и заявил, что, находясь в полном неведении, можно получить наилучший опыт. Оказывается, этот опыт состоит в том, что у меня до сих пор болит сердце. Теперь он говорит, что похмелье рассмешит всех до смерти, но я сильно сомневаюсь, что после района 9 он способен смешить людей. Мне кажется, что тизер, единственное смешное, что есть в похмелье, оставило сообщение Кристин, которую многие поддержали. С ростом числа зрителей и оценка района 9 в топ-250 на IMDb упала до 8.7. Оценка на Rotten Tomatoes снизилась до 89% свежести. Но в кругах критиков фильм по-прежнему стабильно имел огромное количество положительных отзывов и очень малое количество язвительных отзывов. Среди всех критиков было 92% свежести, среди топ-критиков – 95%. Фильм допытывается до сути человеческой натуры и вызывает мурашки по коже. Боуэн Ховенс из кинокритики. Волнительный, печальный, глубокий. Эти эпитеты не полностью описывают фильм. Великий. Вот подходящее описание. Джонатан Ром из «Воскресенья». Это всего лишь обычное кровавое шоу. Волшебный юноша попытался до нас кое-что довести, но результат оказался таким же маленьким, как и его возраст. Возможно, это уже нечто незаурядное, но, в сущности, район 9 нельзя назвать великим. Кевин Херкотт из «Бостон Хералд». Но самый популярный критик Америки Роджер Эберт с презрением отнесся к людям, что закидывали фильм гнилыми помидорами. Этот поставивший четырем фильмам волшебного юноши по два больших пальца вверх старик в своей легкой манере написал длинную похвалу в адрес района 9. Могу лишь одним словом описать данный фильм: невероятно. Прежде всего, отступлю от темы и скажу, что я узнал про Ван Яна по паранормальному явлению. По правде говоря, хоть я и назвал его тогда волшебным юношей, кто мог поверить, что 18-летний мальчишка способен еще сотворить что-то? Я полагал, что понадобится как минимум 10 лет, прежде чем снова поставить ему два больших пальца вверх. Даже в 28 лет у него все равно было бы море перспектив. Кто же знал, что спустя полгода он опять объявится и классным мюзиклом вызовет во мне желание вернуться обратно в школу и танцевать с красивыми девицами. Он немыслимым образом создал феномен. Затем он собрался снять биографию о мужчине средних лет. Я тогда подумал, что успех вскружил пареньку голову, да кем он себя возомнил. Своими картинами «В погоне за счастьем» и «Джуна» он окончательно заткнул мне рот. Две поистине классические работы. По прошествии 2 лет его шедевр «Район 9», пристыдивший летние голливудские блокбастеры, чуть не заставил меня умереть от сердечного приступа. После одобрения высказывания, что Голливуд престижен, Роджер Эберт перешел непосредственно к рецензии. В фильме нет красивых девушек в бикини, но он ни в коем случае не вызовет у вас сонливости, поскольку изображение слишком трясущееся по сравнению со стандартными пленочными фильмами. Ты как будто едешь в безумном такси. Но эта тряска вовсе не лишена смысла и присутствует не ради показушности. Она создает мощный эффект, будто ты лично присутствуешь на месте событий, твои нервы со временем натягиваются. Такой стиль съемки наполнен особым очарованием. Революционная научно-фантастическая история, иносказание, глубокая философия. Это не грех упомянуть. Когда ты видишь, как умирает милая собачонка, и ты плачешь, это нормально. Когда ты видишь, как бедняк ради молодой девушки из богатой семьи соглашается утопиться на морском дне, и ты плачешь, потому что растроган, а не возмущен, с тобой не совсем все в порядке. Когда ты видишь, как креветкоподобный гуманоид, чья уродливая внешность вызывает желание поколотить его, сидя на мусорной куче, собирает игрушку, и ты вдруг плачешь, не следует ли тебе задуматься, что у тебя серьезные проблемы? Над чем ты плачешь? Я плачу над тем, что район 9 построили в пустыне, а не на пляже, пошутил Эберт и перешел к серьезному обсуждению. Их изолировали посреди груды мусора. Викус, в котором произошло изменение сознания и пробудилась человечность, брошен посреди груды мусора, а его при этом презирают и поносят, он борется под напором отчаяния. Прекрасная человечность воспринимается людьми как бесполезный мусор, а безобразное, уродливое поведение, после комплексной пропаганды правительства, восхваляется, и народные массы находятся в полном неведении. Вот почему я плачу. Каждый из нас является человеком и вместе с тем креветкоподобным гуманоидом. Как мы относимся к чужеродному, так относимся и к себе. Мне даже кажется, что фильм направлен на защиту окружающей среды, потому что Викус из мусора сделал прекрасную летающую вертушку. Быть может, я слишком много себе воображаю, тем не менее весь фильм оставляет незабываемые впечатления, его можно неоднократно пересматривать. Разумеется, тебе понадобится кардиостимулятор. Если учесть все картины, вышедшие за первое полугодие, то «Район 9» собрал бы «Оскар» по всем номинациям. К сожалению, еще остается второе полугодие. Возможно, появится множество шедевров, но если в следующем году «Район 9» и «Волшебный юноша» не будут выдвинуты на «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», опять могу лишь описать это одним словом – невероятно. В конце рецензии была его фирменная оценочная система в виде больших пальцев. На этот раз Эберт на удивление присвоил 3 больших пальца вверх. Мало того, что у человека нет 3 больших пальцев, конечно, если учитывать ноги, то у него 4 больших пальца, так и что важнее всего, такого никогда не случалось. Старик, похоже, осознавал, что киноманы и фанаты, возможно, посчитают, что у него старческое слабоумие, поэтому дополнительно пояснил, никакой описки нет. 2 больших пальца району 9 сверхволшебному юноше и 1 большой палец в качестве компенсации Викусу. Многие СМИ и киноманы изумились и подумали, что Роджер Эберт заслуживает того, чтобы считаться ярым фанатом волшебного юноши, раз он ради того придумал новую оценку 3 больших пальца вверх. На обложке будущего ДВД с районом 9 правда будут стоять 3 пальца, а что последующие фильмы волшебного юноши? 4 больших пальца, 5 пальцев. Как раз в это время Ван Ян на личном сайте и в блоге неожиданно огласил планы на будущее, куда, помимо похмелья, входила таинственная работа, в которой он повторно посотрудничает с Натали. Глава 177. Хочу с тобой снимать кино. Помимо общеизвестной новости о том, что «Похмелье» выйдет 13 декабря, Ван Ян раскрыл новые подробности сериала «Побег», где он выступит одним из главных создателей. Трансляция будет проходить осенью 2003 года по понедельникам вечером на канале НБЦ. Исполнитель главной роли уже определен, это Уинтуарт Миллер, высокий красавчик, которого неизвестно откуда откопали. Фанатов это никак не возбудило, в своей жизни они повидали немало красавчиков. Чего они ждали, так это увидеть впечатляющий сериал. Также у «Волшебного юноши» был продюсерский проект, компьютерный мультфильм от Blue Sky Studios «Кунг-фу Панда». Он лишь сказал, главный герой, панда, владеющая кунг-фу. Большие никаких деталей не было раскрыто. Но «Панда», мультфильм про кунг-фу, «Волшебный юноша» займется продюсированием картины про боевые искусства. Среди широкой общественности всегда царило мнение, что юный режиссер – мастер кунг-фу. Когда он давал журналам интервью, то в шутку говорил, что своему неплохому телосложению обязан занятием ушу. А на вопрос, насколько ты хорош в кунг-фу, он так тем более отвечал, достаточно хорош. Если драться голыми руками, я могу за раз одолеть примерно 20 обычных человек, не владеющих никакими боевыми искусствами, и 5 рядовых бойцов единоборств, но вот с 6 бойцами уже не справлюсь. Кунг-фу не всемогуще. С его помощью ты, как отлично натренированный спецназовец или агент спецслужбы, можешь голыми руками расправиться одновременно с 5 противниками. То же самое касается и других боевых искусств. Кунг-фу – это рукопашная техника, позволяющая тебе понимать, как применять силу и скорость, как делать блоки и совершать атаки. Но я считаю, что достоинство кунг-фу в том, что оно не только учит тебя драться, но и укрепляет здоровье. Во многих кулачных техниках чем больше ты дерешься, тем сильнее вредишь своему организму, даже приходится принимать лекарства. Это приносит огромный вред телу. Может, поначалу ты и будешь люто драться, но с наступлением среднего возраста вынужден будешь платить по счетам. А в кунг-фу такого нет. Чем больше закаляешь тело, тем лучше. Эти слова, кажется, звучали профессионально, но многие СМИ и киноманы, всегда придерживавшиеся такого же мнения, выражали сомнения, полагая, что волшебный юноша просто бахвалится. Одолеет 20 обычных человек и 5 бойцов единоборств, они не верили в это, потому что в схватке с папарацци Каулом ему повредили лоб. Папарацци считается обычным человеком или рядовым бойцом, поэтому люди склонялись к тому, что волшебный юноша поверхностно владеет кунг-фу, ему не выдержать одного удара кулака Дуэйна Скалы Джонсона. Тем не менее, невзирая на это, все-таки многие поклонники единоборств надеялись, что он снимет фильм про боевые искусства. Как-никак занимающийся с детства кунг-фу великий режиссер, вне зависимости от уровня его мастерства, наверняка сумеет снять что-то более стоящее, чем не разбирающийся в кунг-фу и полагающийся на постановщиков трюков режиссер. В результате картины про боевые искусства, которую ждали фанаты, оказался компьютерный мультфильм «Панда, владеющая кунг-фу», о чем будет история и каков будет сеттинг. Развлекательные СМИ еще не успели приступить к расследованию, как некоторые фанаты в интернете отыскали содержание выпуска китаеязычного шоу «Свидание с Луи», в котором участвовал Ван Ян, и установили, что «Кунг-фу панда» будет выполнена в жанрах «Уся и древность», мультфильм будет пропитан китайской культурой. Но все же эти высказывания услышало небольшое число фанатов. Еще больше людей обратило внимание лишь на слова «Кунг-фу и панда» и решило дождаться, когда Blue Sky Studios официально приступит к раскрутке «Кунг-фу панды» и презентует ее на официальном сайте, тогда и раскроется истинный облик этой панды. Очевидно, что общественность интересовал следующий режиссерский проект Ван Яна – «Таинственная работа», чье название не было оглашено и где не было никаких зацепок. Лишь со слов Натали Портман было известно, что это будет нечто крутое. Командам Т-21 озадаченно пробормотала сидевшая за компьютером Эвелин, читая блог. 21, Блэкджек, команда Массачусетского технического института по Блэкджеку, она еще не успела осознать, что это значит, и прочитать информацию от волшебного юноши о сюжете, как ее ошарашил главный актерский состав. Действительно, Натали Портман сыграет главную женскую роль, но еще будет Рэйчел МакАдамс. Она невольно вскрикнула. Рэйчел тоже сыграет. Рэйчел МакАдамс. Как она могла не знать, кто такая Рэйчел? Это девушка, которая чуть до смерти ее не напугала. А также это нахальная, но милая Шарпи из классного мюзикла. Как СМИ и киноманы могли забыть сверхпопулярную среди молодежных женских звезд Рэйчел? Именно с ней у волшебного юноши получился первый лучший дуэт. В то время они, 18-летний режиссер и 19-летняя исполнительница главной роли, прославились по всей Америке, стали интересными, удачно гармонировавшими друг с другом собеседниками на шоу Опры Уинфри и других ток-шоу. Некоторые желтые газеты даже предполагали, что эти двое состоят в отношениях. Затем они вновь успешно посотрудничали в классном мюзикле, но этот факт остался проигнорированным из-за большого основного актерского состава. А после Джуна новым фаворитом общественности стал дуэт лучшего режиссера и лучшей актрисы, 20-летнего волшебного юноши и Натали. Киноманы всегда с нетерпением ждали их второго сотрудничества. И вот этот момент наконец-то настал. Кто бы мог подумать, что одновременно посотрудничают волшебный юноша, Натали и Рэйчел. Причем героини актрис будут врагами. Эвелин возбужденно ахнула перед экраном. Получившие эту новость в других городах Клэр и ее подруги, а также бесчисленные фанаты тоже сильно взбудоражились. Ян плюс Рэйчел в 1998 году, Ян плюс Натали в 2000 году, но сегодня уже 2002 год. Трое людей стали намного взрослее. Какие искры высекут две незаурядные актрисы под режиссерским контролем волшебного юноши? Эта новость заставила фанатов прыгать от радости, но, увидев исполнителя главной мужской роли, они в изумлении оцепенели. Дэниел Ву. Кто такой Дэниел Ву? Американский актер китайского происхождения, снимающийся в Гонконге, 28 лет, житель Сан-Франциско, выпускник архитектурного факультета Орегонского университета, с детства занимается кунг-фу. В Гонконге является новоиспеченной кинозвездой. Получается, данный фильм про боевые искусства на основе реальных событий. Затем фанаты прочитали, что нет, у большинства североамериканских фанатов, не считая азиатов, мгновенно пропал интерес к Даниэлу Ву. Они решили, что пусть он сперва докажет, на что способен, чтобы им можно было заинтересоваться. Почему волшебный юноша выбрал актера-китайца на главную роль? Что это за фильм? Что за герой такой? Джефф Ма, Лас-Вегас, читала на экране информацию Эвелин и постепенно поняла, в чем дело. Оказывается, фильм будет снят по мотивам бестселлера «Удар по казино», а книга в свою очередь написана на основе реальных событий. Главный герой книги Кевин Льюис и есть Джефф Ма. Эвелин продолжила читать про себя. 30-летний Джефф Ма окончил МТИ, в 1994 году вступил в команду по блэкджеку. Выиграл почти 10 миллионов долларов. Вау! Закончив читать про происхождение сюжета фильма, Эвелин восхищенно вымолвила. Круто! Клево! Читавшие «Удар по казино» люди знали, насколько крутая эта история. Только что осведомившиеся люди тоже очень заинтересовались. В таком случае какой получится экранизация «Волшебного юноши»? Судя по уже оглашенным сведениям, фильм расскажет о том, как Джефф Ма, Даниэль Ву, Аманда Карден, Натали Портман и другие студенты МТИ соберут команду по блэкджеку и будут зарабатывать деньги в Лас-Вегасе с помощью подсчета карт. А Беверли Кайл, Рэйчел МакАдамс, гениальный частный детектив, получит от владельцев игорных домов заказ на расследование этого дела и будет добиваться того, чтобы поймать таинственную шайку. Большинство киноманов в настоящее время испытывало смешанные чувства по отношению к команде МТ-21. Безусловно, им не терпелось лицезреть эту легендарную историю, тем более что вместе сотрудничали Ян, Рэйчел и Натали. Однако их нисколько не интересовал исполнитель главной мужской роли, они практически ни во что его не ставили. Один из пользователей написал: «У меня нет никаких предубеждений по поводу китайцев, иначе я бы не полюбил волшебного юношу. Вопрос в том, справится ли Даниэль Ву с этой ролью. В любом случае из нынешнего актерского состава я лишь слежу за Натали и Рэйчел». Другой же пользователь написал: «История клевая, но не лучше ли, если волшебный юноша лично сыграет Джеффа Ма, кто знает Даниэла Ву? Надеюсь, волшебный юноша придумает, как заставить меня пойти в кинотеатр». Больше всех обрадовались киноманы китайского происхождения по всему миру. Во многих развлекательных разделах китаеязычных порталов это стало главной новостью. «Волшебный юноша плюс волшебный Джефф Ма». Фанаты Даниэла Ву чуть ли с ума не сходили. Один комментарий многие интернет-пользователи горячо поддержали. Не Ван Цзин, а Ван Ян. Ван Цзин – гонконгский кинорежиссер, известный серией фильмов про азартные игры. Например, его известная работа «Бог игроков, волшебный юноша увлекся Вегасом», сообщала Los Angeles Times. Очевидно, Ван Ян своим районом 9 расстроил не только зрителей по всему свету, но и себя. Сейчас он влюбился в роскошный игорный город, сумасшедший мальчишник недостаточно удовлетворил его, поэтому он собрался снять кино про азартные игры. Но в настоящее время самым кассовым фильмом среди картин, чей сюжет крутился вокруг Лас-Вегаса, являлись 11 друзей Оушена 2001 года от лауреата Оскара режиссера Стивена Содерберга, где главные роли исполнили такие суперзвезды, как Брэд Питт, Джордж Клуни, Джулия Робертс. Североамериканские сборы составили 183 миллиона, мировые сборы – 450 миллионов. На втором месте была криминальная драма 1995 года «Казино» от Мартина Скорсезе, чьи североамериканские сборы составили 42,51 миллиона, мировые – 116 миллионов. На третьем месте располагались «Каникулы в Вегасе» 1997 года с всего лишь 36,4 миллиона. Поэтому в действительности этот песчаный город нельзя было считать сокровищницей кинематографа, по крайней мере, здесь было намного тяжелее снять что-то прибыльное по сравнению с Парижем и другими городами. А если посмотреть на рейтинг кассовых фильмов про мошенников, то на первом месте был комедийный вестерн «Маверик» 1994 года, заработавший 101 миллион в Северной Америке и 183 миллиона в мире. Это также был кассовый лидер, затрагивающий тему азартных игр. На втором месте был спортивный фильм про уличный баскетбол «Белые люди не умеют прыгать» 1992 года с 76,25 миллионов в Северной Америке и 90,75 миллионов в мире. На третьем же месте – Клевый парень с 66-38 миллионов в Северной Америке и 98-62 миллиона в мире. А кассовые сборы каждого фильма «Волшебного юноша» в среднем составляли 217 миллионов в Северной Америке и 443 миллиона в мире. Лас-Вегас, мошенники, азартные игры. Данная тематика изначально была полна трудностей, еще и главный герой азиат. Пусть даже история основана на реальных событиях, создать прибыльный фильм будет крайне сложно. Великим режиссерам, похоже, нравится бросать вызов трудностям, особенно если дело касается подобного коммерческого кино, которое нелегко снять. Если же снимать кино на популярные темы, не принизит ли тем самым себя режиссер? С другой стороны, статус великого режиссера проверяется именно тем, способен ли он справиться с таким коммерческим кино. Стивен Содерберг справился, сняв 11 друзей Оушена. А уже давно не обязанный что-либо доказывать Стивен Спилберг создал «Поймай меня, если сможешь», справится ли волшебный юноша, этот новоявленный великий режиссер, фильм «Поймай меня, если сможешь», чья премьера была запланирована на 25 декабря, тоже был основан на реальных событиях. Спилберг выступил режиссером, главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Кристофер Уокен. Там тоже мошенник играет в кошки-мышки с полицейским. В связи с этим некоторая желтая пресса, любившая посплетничать, выдвинула ошеломительное утверждение. Неужели волшебный юноша хочет посоперничать со Спилбергом? Если это так, то в сравнении с режиссером и актерским составом «Поймай меня, если сможешь», команда МТ-21 походила на невероятно одаренного ребенка, который таил в себе угрозу под названием «Неизвестный китайский исполнитель главной роли». А противостоял этому ребенку уже давно прославившийся великан. Газета «Шоу-бизнес Голливуда» заявила, хоть волшебный юноша и владеет кунг-фу, в этом противоборстве у него нет никаких шансов на победу. Однако, очевидно, первым кинется в бой и бросит вызов кассовым фильмам про Лас-Вегас «Похмелье», которое выйдет в этом году в рождественский сезон. Сейчас многие СМИ и киноманы считали, что «Похмелье», разведчик команды МТ-21, это первая атака волшебного юноши на игорный город. Достижения «Похмелья», естественно, напрямую повлияют на ожидания и веру людей по отношению к команде МТ-21. В конце небольшой статьи Los Angeles Times было написано, «Волшебный юноша кажется чрезмерно амбициозным, он хочет на большом экране взять штурмом Лас-Вегас, но получится ли у него?» Газета в скобках написала вымышленный ответ Ван Яна. «Жизнь как коробка шоколадных конфет, никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. Я уже сгораю от нетерпения». Рэйчел МакАдамс. «Ох, ты подыскал отличную кандидатуру», — донесся из мобильника воодушевленный голос Натали. Освещаемый слабым сиянием луны, Ван Ян встал с деревянного стула на лужайке сада и, направившись в дом, пошутил. «Вообще-то я сперва планировал позвать Киру Найтли, чтобы сделать Аманду и Биверли сестрами-близнецами. Это ведь было бы круче и интереснее». Натали удивленно хмыкнула и тут же поняла его замысел. «Ха, конечно, добавить что-то типа вечно противостоящих друг другу сестер, предопределенности двух судеб. Вау, почему ты так не сделал? Как бы ты стала сестрой? У нее скоро съемки в «Пиратах Карибского моря», я не могу ее пригласить», — со смехом произнес Ван Ян, зайдя в дом с заднего входа. «В этот раз так, но в будущем еще снимем этот сюжет, сведем ваши судьбы вместе». Натали наигранно засмеялась. «Ха-ха, неплохая шутка». Затем она спросила, «А этот Дэниел Ву нормально играет? Я видела совсем немного гонконгских фильмов». Ван Ян серьезно ответил, «Я беру только тех актеров, которые действительно подходят. Это касается любой роли. Дэниел неплох, поверь мне». Натали беззаботно промолвила, «Окей, верить тебе никогда не было чем-то плохим, я верю тебе». Двое людей пообщались еще немного и завершили телефонный разговор. Ван Ян сел на диван в гостиной и огляделся по сторонам в поисках Джессики, но так и не обнаружил ее. Запрокинув голову на спинку дивана, он поразмыслил над кое-какими вещами и спустя некоторое время набрал по мобильнику Джастина Лина. Когда взяли трубку, он с улыбкой произнес, «Добрый вечер, Джастин. У тебя завтра будет свободное время поужинать вместе? Хотелось бы обсудить кое-что по поводу кино. Я хочу проинвестировать тебя для съемок нового фильма». О, Джастин никак не ожидал такого. Его картина «Завтра повезет» больше еще не вышла, а уже новый фильм, но он понимал, что сейчас ему следует немедленно согласиться. Он охотно отозвался. «Хорошо, Ян, я приятно удивлен». Ван Ян улыбнулся. «Пустяки, Подробности обсудим завтра. Джастин вдруг что-то вспомнил и сказал: «Кстати, я на днях познакомился с режиссером-китайцем из Австралии, он очень талантливый человек, в последнее время он с друзьями ищет инвесторов, он хотел бы познакомиться с тобой, я могу дать ему твой номер, можно». «Он не обращался в компанию Фламиман?» – предложил Ван Ян. «Знаешь, во Фламиман несложно получить одобрение», – Джастин ответил. «Уже обращался, мистер Питер Уилкс согласился выделить ему 1 миллион». Но конкретная программа еще не была обсуждена. Ван Ян кивнул. «Угу, в таком случае я прослежу за этими средствами. Джастин, приходи завтра вместе с ним». Перекинувшись еще парой слов, Ван Ян повесил трубку, как внезапно нахмурился. «Как зовут этого режиссера-китайца? Чертов Джастин!» Он резко встал, с криком: «Хия!» Помахал кулаками и правой ногой в стойке всадника с силой топнул по полу, отчего раздался звонкий грохот. Вращая плечами, он прошептал: «Когда же удастся снова с кем-то сразиться, эй, Ян?» Пока Ван Ян от балды размахивал кулаками, в гостиную вошла Джессика, держа в руке игральные карты. Она с милой улыбкой промолвила: «Смотри». Ван Ян прекратил всяческие телодвижения и увидел, как та быстро тасует карты, после чего с недоумевающей улыбкой спросил: «Это к чему?» Джессика, уставившись на него взглядом, полным надежды, сказала: «Есть подходящая роль для меня в команде МТ-21, что если я сыграю подсчетчика карт?» Ван Ян покачал головой, он уже давно думал об этом. Две главные женские роли не подходили ей, а у подсчетчиков карт не будет много сцен и возможностей проявить свои актерские данные. Но все-таки основной причиной было то, что роль подсчетчика карт ей не подходит. Видя, что он вот-вот собирается сказать «нет», Джессика почувствовала себя так неприятно, будто у нее остановилось сердце, и чуть нахмурилась. «Да брось, режиссер, я могу отлично сыграть, смотри». Она одной рукой разделила пополам колоду, после чего попыталась перемешать половинки, но моментально потеряла контроль и выронила карты на пол. Выпучив глаза, она вскрикнула: «Господи Иисусе!» Поспешила нагнуться и все собрать. Не то, просто маленькая оплошность. Ее наивно-детское, как у панды, поведение вызывало смешок у Ван Яна. Он подошел и, помогая ей собирать карты, сказал: «Джесси, я не говорю, что у тебя плохая игра. От подсчетчика карт не требуется высокого актерского мастерства, но, понимаешь, ты слишком красивая, тебе такая второстепенная роль не годится». Окинув взглядом профиль ее лица, он серьезно объяснил: «Это как цветок, которому требуется зеленая листва, чтоб на ее фоне выделиться. Разумеется, две подсчетчицы карт не могут быть уродливыми, но и нельзя допустить перетягивания внимания с главных героинь на себя. Тем более подсчетчик карт должен иметь более заурядные внешности типаж, а ты слишком горячая». Опять эти слова. Джессика тяжело задышала, лицо было каменным, глаза, не моргая, уставились на карты. Она грубоватым голосом вымолвила: «Не понимаю, разве Рэйчел не красивая и не горячая? Натали Портман не красивая и не горячая? Почему им можно, а мне нельзя? Мне не кажется, что я такая уж красивая». Только идиот мог не понять, что она рассердилась. Ван Ян поспешил обнять ее, поцеловал в щеку и ласковым тоном утешил: «Никому не сравнится с твоей красотой. Думаю, если бы был рейтинг самых красивых женщин, ты однозначно заняла бы первое место». Джессика же не желала выслушивать эти комплименты. Она левой рукой высвободилась из его объятия и жестко сказала: «Спасибо. Значит, это все моя вина, так?» Она одной из первых узнала про этот фильм, прямо в этой гостиной, и полагала, что получит роль. Но ему, волшебному юноше, было абсолютно плевать. Натали, Рэйчел, лучшие дуэты. Кто потом? Энн Хэтэуэй, Скарлетт Йоханссон. В любом случае ее он к себе не пригласит. Ван Ян потер лоб рукой, которую только что оттолкнула Джессика. Хотя ему и было ясно, что она сейчас рассержена, все же ему хотелось кое-что сказать. Он объяснил: «Никто не виноват, но порою слишком красивая внешность и впрямь влияет на органы чувств. Такая красота не ласкает глаз, от нее учащается сердцебиение и рассеивается внимание. Поэтому, как видишь, лишь после того, как Джулия Робертс обезобразила себя, она получила Оскар». Подобная ситуация повторится в будущем фильме «Монстр», где Шарлиз Терон прямо-таки изуродует себя. Ван Ян продолжил: «Поэтому я и рекомендую тебе развиваться в экшн-фильмах, потому что когда ты двигаешься, люди меньше внимания обращают на твое лицо. Тогда я тоже обезображу себя, В глазах Джессики промелькнул блеск. «Это хорошая идея». Она заулыбалась, говоря: «Нанести макияж, и все тут. Это я лучше всего умею. Насколько надо быть обезображенной, чтобы играть под счетчика карт?» Ван Ян внимательно смерил ее взглядом, всерьез задумавшись об этом варианте. Но сколько бы он ни думал, ему казалось, что она не сможет макияжем сделать тусклее свою красоту, разве что, как и Шарлиз Терон, сбрить брови. Но еще в самом фильме придется наносить макияж и наряжаться под другие типажи, будет и наряд обычного студента, и торжественное вечернее платье. Проблема в том, что все будут знать, что это Джессика. Если делать из нее уродливую девушку, лучше, наоборот, не использовать макияж. По крайней мере, зрители не будут весь вечер задаваться вопросом, о чем она с Ван Яном вообще думали. Ван Ян покачал головой. «В этом нет нужды, ты ведь такая красивая. Тебе бы главные роли играть у Flame Films, других кинокомпаний. Я хочу с тобой снимать кино», — перебила его Джессика, чьи глаза покраснели, швырнула подобранные карты обратно на пол, встала и направилась к дивану. «Съемки фильма занимают несколько месяцев, рекламная кампания тоже длится несколько месяцев. Так почему нельзя провести это время вместе? В этом фильме все герои молоды, почему ей не досталась никакая роль? Эй, что такое?» Ван Ян немедленно подошел и обнял ее. Она впервые себя так повела. Видя, что она молчит и кусает губы, он внезапно ощутил ее настроение. Ей всегда хотелось появиться в его кино и уж тем более сыграть главную роль, но в последние пару дней в интернет-новостях о команде МТ-21 только и упоминались, что Ван Ян, Рэйчел, Натали. Думая об этом, он принял про себя решение и торжественно заявил: «Джессика, обещаю тебе, следующий фильм мы снимем вместе». Джессика оперлась о его грудь. Когда она услышала, как он взволнованно и настойчиво говорит, ей сразу стало как-то не по себе. В ушах смутно раздался ее собственный голос. «Что ты делаешь? Этого ты хочешь? Зачем так капризничать? Зачем вынуждать его говорить эти слова?» Она, запрокинув голову, заглянула ему в глаза и сказала: «Нет, Ян, не давай такого обещания, забудь об этом разговоре, мне не нравится, мне нравится. Я тоже хочу снимать с тобой кино», — рассмеялся Ван Ян, обвил ее крепко руками, не давая ей возможности высвободиться, и начал без конца целовать ее в щеку. «И незачем обезображивать себя». Джессика промолчала, но от его напористых, безудержных поцелуев все-таки не удержалась и издала тихий смешок. Недавнее скверное настроение постепенно улетучилось. Она вытерла слюни с щеки и прикрыла ему рот ладонью, сказав: «Идет, идет, не используй этот трюк, я не сержусь, просто немножко расстроилась, но сейчас в порядке. Муа, муа». Ван Ян продолжал, как робот, непрерывно тянуться к ее лицу и целовать. Джессика стукнула его в грудь, со смехом промолвив: «Эй, ты еще не нацеловался? Мое лицо уже болит от твоих поцелуев». Ван Ян тут же рассмеялся. «Какое твое лицо? Оно принадлежит мне». Джессика с силой оттолкнула его. «Отвали, с каких пор оно твое?» Ван Ян потянулся к ее губам, отвечая: «Со дня благодарения 4 года назад, муа». Дремавший возле дивана Дэнни приоткрыл глаза, мельком взглянул нестрастно целующуюся пару, фыркнул носом и продолжил спать. Глава 178. Пила и гонки в главном зале ресторана китайской кухни Фуцзи за квадратными столами. На деревянных стульях сидели клиенты и, ведя оживленную беседу, наслаждались вкусными блюдами. Вместительный, светлый ресторан был выполнен в древнекитайском стиле. Столы ограждали резные деревянные перила, на стенах висели парные полосы красной бумаги, звучали мягкие звуки цитры. В центре также имелась огромная вывеска, на которой китайскими иероглифами от руки кистью было написано: «Пусть прибудут богатства и сокровища». В ресторан вошел высокий темноволосый мужчина китайского происхождения. Широкая белая рубашка и синие джинсы подчеркивали его стройную, мускулистую фигуру. Он выглядел бодрым и полным сил. Его угловатое, слегка щетинистое лицо излучало мужское очарование зрелости и энергичности. Увлеченно разговаривавшая с друзьями за столом Марсия случайно скользнула взглядом по нему и невольно ахнула про себя. «Классный, знакомое лицо». Заметив, что он приближается и махает рукой, сидевшие за столом в укромном углу зала два китайца и белый мужчина с черными кудрями тотчас воодушевились. Среди них мужчиной с квадратным лицом и в очках в черной оправе был Джастин Лин. Он тоже помахал рукой в ответ, подав знак. Другим китайцам низкого роста, с худым телосложением, Большим носом и верхними веками без складок являлся Джеймс Ван, а белым мужчиной со скромной внешностью был его близкий друг Льюэннилу. «Привет, Джастин!» Услышав этот жизнерадостный голос, Джеймс Ван слегка напрягся. Льюэннил изумленно подмигнул ему, как бы говоря, немыслимо. «Это же волшебный режиссер Ван Ян!» Когда они летели из Австралии в США, то надеялись в этом путешествии повидать любимых кумиров. Этот волшебный режиссер, что был младше их на 3 года, возглавлял список кумиров. Кто бы мог подумать, что они сейчас и впрямь встретятся. Джеймс Ван, имевший китайские корни, родился 27 февраля 1977 года в Малайзии, затем переехал в Австралию. В 11 лет у него появилась мечта снимать кино. 2 года назад он окончил киношколу Мельбурнского королевского технологического университета. Льюэннилу, которому тоже было 25 лет, являлся его товарищем по учебе и другом. Его родители были кино- и телеоператорами. После учебы он стал ведущим телепрограммы, посвященной критике фильмов. Но двое друзей знали, что кино – вот где их настоящее место. В итоге однажды, на одной из попоек, они заговорили о том, как 18-летний волшебный юноша решился потратить все свое состояние в размере 10 тысяч долларов на съемки кино. Чем же они, 25-летние, хуже? В конечном счете оба друга решили создать независимый фильм, чтобы пробиться в мир кино. В таком случае что снять, какую историю? Когда Джеймсу было 14 лет, его отец неожиданно скончался. Это стало для него невыносимым горем и страданием, и это же вызвало у него склонность к фильмам ужасов. Али в последний год мучили постоянные головные боли, и что хуже всего, врачи не могли выяснить причину. Он почти ежедневно просыпался посреди ночи от боли и видел кошмары. Он жаждал быть здоровым и боялся умереть. Он впервые осознал, каково это, когда собственная жизнь находится не в твоих руках. Теперь, когда было предложено снять независимый фильм, у обоих друзей появились четкие идеи. Они, как и волшебный юноша, снимут ужастик, историю об извращенном маньяке, у которого рак на поздней стадии. Он похищает людей, которые, по его мнению, не ценят жизнь. Если они хотят выжить, то должны по его команде убить друг друга и понять ценность жизни. Написав сценарий, Джеймс и Ли обижали все кинокомпании в Австралии в поисках инвесторов и дистрибьюторов. Но никто не заинтересовался мелкой 25-летней рыбешкой, никто не согласился выделить и $1 на ужастик под названием «Пила». Впоследствии они сели на самолет до Лос-Анджелеса, собираясь и дальше презентовать свою работу, и в первую очередь посетили компанию «Фламиман», считавшуюся вентилем независимого кино. «Фламиман» получила это прозвище не потому, что у нее было особенно много денег. Если говорить о деньгах, то крупные кинокомпании, естественно, обошли бы ее, но ни одна компания не вкладывалась в независимое кино так, как делала это «Фламиман». Обычно независимые кинокомпании ежегодно тратили семизначную сумму на несколько фильмов, и это уже считалось крупными расходами. А «Фламиман», как заявлялось, в этом году имела лимит инвестиций в размере 50 миллионов. Максимум на производство одного фильма выделялось не более 3 миллионов. В таком случае, если инвестировать в фильмы стоимостью миллион или несколько сотен тысяч долларов, то за год будет проинвестировано несколько десятков картин. Безумная цифра. Сценарий Джеймса Ли приглянулся инвестиционному директору «Фламиман» Питеру Уилксу, была предложена инвестиционная программа на 1 миллион долларов. На двоих друзей как снег на голову свалилось счастье, которого они так долго искали, но из-за деталей программы они не стали сразу соглашаться. Они также посетили Dimension Films, Miramax Films, Summit Entertainment и еще несколько компаний, чтобы попытать удачу, однако, как и в Австралии, везде услышали «нет». Видя, что Ван Ян вот-вот подойдет, Джеймс и Ли встали и с улыбкой протянули руки, каждый из них представился. «Здравствуйте, мистер Ван, я Джеймс Ван, я Льюэннил. Приветствую вас, Джеймс Ли, можете звать меня просто Ян». Ван Ян пожал им руки и посмотрел на принадлежавшие той же национальности, что и он, лицо. «Джеймс Ван», он недоуменно нахмурился и вдруг вспомнил. «Разве это не режиссер «Пилы»?» Льюэннил как раз один из главных создателей фильма и актер, сыгравший главного героя Адама. Ван Ян тут же невольно улыбнулся. «Эти двое те еще кровожадные личности». Познакомившись и усевшись, люди заказали у официанта несколько китайских блюд. После того, как они перекинулись парой светских фраз, Джеймс и Ли достали сценарий и передали Ван Яну. Последний открыл сценарий и начал внимательно читать. Действительно, это была пила, только она значительно отличалась от того, что он видел в своей памяти. Возможно, изначально так и было, а возможно, многие вещи продолжали меняться. Этот мир тот же, что и в его голове. У этого мира есть будущее. Так или иначе, он, Ван Ян, многое изменил. Рэйчел впервые снялась в кино в 19 лет, Джессика не сыграла в руке убийцы, музыкальные фильмы возродились раньше положенного срока. Из-за него, вероятно, Энн Далин не покончила с собой, Гарри стал кинооператором, Нэнси поступила в УСЦ и училась на режиссера, Бриана осталась жива, Коул умер. Жизни многих людей изменили свой курс. У кого-то жизнь, возможно, стала блестящей, у кого-то посредственной, а у кого-то пошла по другой дороге, которая привела в конечный пункт. Может быть и такое, что, например, человек по имени Сэм Джонсон после просмотра «Паранормального явления» в 1998 году, выходя из кинотеатра, поскользнулся, неудачно упал и был госпитализирован, а человек по имени Джек Тур благодаря «Паранормальному явлению» избежал смертельной автомобильной аварии. Потом Сэм в больнице повстречал свою будущую жену, медсестру Эмму, но его изначальная будущая жена Белла не познакомилась с Сэмом на танцевальном вечере, зато на улице столкнулась с Джеком Туром. Это так называемый эффект бабочки, который может свести с ума, если думать о всех последствиях. Так или иначе, начиная с того момента, как детская коляска врезалась в Ван Яна, все изменилось и вышло из-под контроля. А может, этот мир изначально и должен был быть таким, каким он сейчас является, это... Как бы сказал Стивен Хокинг, параллельный мир. Кто знает, Ван Ян просматривал сценарий страницу за страницей, Джастин, Джеймс или тихо ждали. В это время официант-азиат подошел с подносом и поставил на стол поджаренный на масле рис, жареные креветки, свинину гриль и другие заказанные блюда, сказав: «Приятного аппетита». Ван Ян отложил сценарий, в голове уже появились кое-какие задумки. Он во что бы то ни стало был готов проинвестировать любого режиссера китайского происхождения, сумевшего получить одобрение Питера Уилкса. А сейчас так тем более не было причин отказывать Джеймсу Вану с его пилой. Джеймс Ли – отличная история. Пила непременно будет шикарным ужастиком. Ван Ян взял палочками кусок свинины и, глядя на Джеймса Ли, спросил: «Какую инвестиционную программу вы сейчас обсуждаете с Питером?» «На 1 миллион долларов, ребята, дайте нам знать, сколько вам требуется денег и в какой форме сотрудничества нуждаетесь. Запомните, не нужно с ним скромничать», — внезапно подал голос Джастин Лин, в чьих глазах, прятавшихся за очками, проскользнул блеск. «Да, не скромничайте», — кивнул Ван Ян. Джеймс и Ли переглянулись между собой и воодушевились. Первый, сощурив в улыбке глаза, искренне произнес: «Мы надеемся получить 1,5 миллиона, этого было бы достаточно. Если нас проинвестируют на 1,5 миллиона, мы можем обойтись без аванса и гонораров. Потом поделим кассовые сборы». «Хм, хорошо», — без раздумий откликнулся Ван Ян, чем привел обоих людей в шок. Джастин, поправляя очки, тихо вздохнул: «Я же говорил, не надо скромничать». Ван Ян, прожевывая свинину, с серьезным видом сказал: «Такие финансовые напряженности ни к чему. Проинвестируем на 3 миллиона. Думаю, вы понимаете, куда потратить дополнительные 1,5 миллиона. Двое людей обалдело кивнули и тяжело задышали. На 3 миллиона можно сделать фильм гораздо лучше. Ван Ян продолжил: «Гонораров не будет. С североамериканского проката вам достанется 20%, с продаж ДВД 15%. Согласны?» По сравнению со 100 миллионами в мировом прокате пилы, 3 миллиона действительно крохотная сумма, но сейчас для Джеймса Вана или Уаннелла Ван Ян был подобен бородатому Санта-Клаусу в красной одежде. Другие кинокомпании не соглашались предоставить даже 500 тысяч, а Джеймс или отказались от гонораров для того, чтобы им выделили 1,5 миллиона, поскольку кинокомпании любят инвестировать в независимое кино, когда его созданием занимаются бесплатно. Но обычно 10% с кассовых сборов – это уже очень много, а сейчас предлагали 20% и 15% с ДВД. Такое распределение прибыли – обхождение по высшему разряду для независимого кино. Как можно не согласиться на такой щедрый контракт? Джеймс и Ли сияли от радости и, не в силах что-либо произнесли, лишь кивали. «Ян, огромное спасибо», – сказал Джеймс, «а мой бог». То и дело восклицал Ли. «Пустяки, это я заполучил сокровище», — пожал плечами Ван Ян. С приобретением франшизы «Пила Flame Films» встанет на еще более стабильный путь развития, благодаря чему ей будет проще создать собственный телеканал, чтобы не зависеть от других. Ван Ян схватил палочками жареную креветку и в честь двоих людей произнес: «Я благодарен вам». Под веселый смех людей он засунул креветку в рот и стал жевать ее, как внезапно насупился и покачал головой. ГМ, это не классическая китайская кухня. Когда в Фуцзи сменился повар, или ошиблись с блюдом, что за чертовщина, не видно, что мы китайцы. Джастин Лин, который тоже был сыном повара, услышав это, попробовал одну креветку и следом нахмурился. Зачем делать такими сладкими? Ван Ян уныло проглотил креветку и промолвил: это лишает креветок их первоначального вкуса и свежести. Сжимавший в руке палочки Ли немного недоумевал: а мне нормально, в чем проблема? Жевавший креветку Джеймс посмотрел на него и с улыбкой объяснил: чувак, нам нравится, когда эти трупы острые. Ван Ян, переключившись на другое блюдо, сообщил: они не обязательно должны быть острыми, но в таком случае это самое настоящее неуважение к креветкам. Зачерпнув ложкой рис и положив в рот, он не совсем членораздельно произнес: ребята, вам стоит заценить мое кулинарное мастерство, тогда и узнаете, что такое китайская кухня. Гарантирую, мои блюда куда более классические, чем в Гонконге, Пекине и Тайване. Джастин, ты ведь не возражаешь, что я так говорю? Нет, жду не дождусь твоих блюд, простодушно улыбнулся Джастин, обнажив белые зубы, которые так выделялись, словно он рекламировал зубную пасту. Джеймс и Ли тоже заулыбались, но последний вдруг страдальчески вскрикнул и левой рукой резко зажал висок, лицо скривилось в мучениях. Это тотчас вспугнуло Ван Яна и Джастина. Первый поспешил спросить: Ли, ты в порядке? Ли натянуто улыбнулся, стиснув зубы и по-прежнему испытывая боль. На лбу выступил пот. Он в порядке. Этого бедолагу в последний год мучают головные боли. Джеймс, стараясь успокоить, легонько похлопал Ли по плечу и сочувственно сказал: это будто дьявольские проделки. Подозреваю, что на него наслали проклятие в Таиланде. Глядя на побледневшего от боли Ли, Ван Ян с хмурым видом озадаченно спросил: как так, что говорят врачи? Ли, стиснув зубы, ничего не ответил и только спустя некоторое время, когда головная боль поутихла, сделал длинный выдох и осипшим голосом произнес: врачи ничего не обнаружили. Я бывал во многих больницах, говорил им, что у меня может быть опухоль головного мозга, но диагностика ничего такого не показала. Они говорят, что это проблемы с нервами. Знаешь, мозговая ткань очень сложная, наука еще не развилась до такой степени, чтобы хирургически вмешиваться в эту область. Поэтому они мне прописали лишь кое-какие болеутоляющие и лекарства для успокоения нервов, но сам видишь, держась за лоб и закрыв глаза, он вздохнул. Если их не употреблять, то вот это происходит со мной, а если употреблять, то я нахожусь в сонном состоянии. Не знаю, что и делать. Джеймс таинственно промолвил: должно быть, порчу навели, не исключено, что в тебя вселился демонический зародыш. Естественно, лекарства тут не помогут. От этих слов Ли разгневался. Джеймс, я не бывал в Таиланде. Я с тобой ездил в Малайзию, там тоже этим занимаются? Джеймс кивнул. Занимаются. Казалось бы, такое серьезное дело, но их разговор вызвал смех у Ван Яна и Джастина. Тем не менее, ужастики ужастиками, а Джеймс и Ли не верили ни в какого демонического зародыша и порчу, пусть даже иногда все равно пугались. Ван Ян, глядя на расстроенного и беспомощного Ли, о чем-то подумал и спросил: не пробовал китайскую акупунктуру? Ли недоуменно покачал головой. Акупунктуру? Он не знал, что это значит. Джеймс разъяснил: это способ лечения в китайской медицине, но ты не доверяешь китайской медицине. Ли развел руками, сказав: не то чтобы не доверяю, просто считаю, что эти механизмы, пилюли, бесполезны. Есть еще какие-то варианты? Ты правда можешь попробовать. Акупунктура – это физиотерапия, а не фармакотерапия. Ван Ян сделал палочками для еды колющий жест. Очень-очень тоненькие иглы пронзят кое-какие нервы в твоей голове и непосредственно усмирят их. Ли, поглядывая на две толстые палочки для еды, изумленно раскрыл рот. Ван Ян усмехнулся. Это правда очень тонкие иглы. В целом процесс лечения безболезненный, его лицо приняло серьезное выражение. Приятель, поверь мне, я уж и не помню, сколько раз укалывался, мой наставник мне помогал в этом деле. Смотри, какой у меня здоровый организм. В последний раз я болел 2 года назад. Даже если акупунктура не вылечит нервы, от нее не будет никакого вредного побочного эффекта. Разумеется, для этого требуется соответствующий хороший врач. Объяснив основные принципы иглоукалывания и рассказав, кому разрешено этим заниматься, Ван Ян сказал: «На самом деле я тоже немного разбираюсь, но у меня нет лицензии, я могу лишь себя укалывать. Ли, ты еще сам наведи справки, а потом решай, пробовать или нет. Но хочу спросить, есть ли на данный момент другие варианты?» Ли молча поразмыслил, посмотрел на доброжелательное лицо Ван Яна, взглянул на Джеймса и Джастина, после чего кивнул, сказав: «Ладно, я попробую. Я готов что угодно попробовать, лишь бы выздороветь». Джеймс, нахмурившись, вымолвил: «Тогда тебе следует провести со мной ритуал изгнания демона». Ли раздраженно закатил глаза, ответив: «Это полный бред». Джеймс пожал плечами: «Уж лучше это, чем помирать от боли». Четверо люди и кратко и не сговариваясь разразились смехом. Просмеявшись, они продолжили есть. Ван Ян, поедая жареного цыпленка, обратился к Джастину: «Эй, Джастин, настало время поговорить о наших делах». У Джастина тут же загорелся взгляд. Разумеется, Джеймс и Ли знали, что те собираются обсудить новый кинопроект, поэтому тихо и внимательно слушали. «Какие у тебя сейчас идеи насчет нового кино?» Услышав вопрос Ван Яна, Джастин призадумался, отложил палочки и произнес: «Если озвучивать простые идеи, то у меня их много, но они вряд ли окупятся». Ван Ян улыбнулся: «Независимое кино оценивается не кассовыми сборами. Нам как раз и нужно такое кино». Остальные трое людей одобрительно кивнули. Ван Ян добавил: «Поэтому неважно, как покажет себя фильм завтра, повезет больше, будет ли заработан 1 миллион или 5 миллионов в прокате. Мы не должны на этом зацикливаться. Если желаешь и дальше снимать независимое кино, обращайся к Питеру. Если заинтересован в мейнстримном коммерческом кино, могу выделить тебе 60 миллионов». 60 миллионов. С Джастина чуть очки не упали. Может, с таким бюджетом фильм нельзя считать блокбастером, но и низкобюджетным его не назовешь. В настоящее время он являлся всего лишь режиссером, снявшим один независимый фильм бюджетом 1 миллион. А теперь внезапно появилась возможность снять мейнстримное кино бюджетом 60 миллионов. У него перехватило дыхание. Вау. Слушавшие беседу Джеймс и Ли тоже удивленно вытаращили глаза. Это уже не волшебный, а безумный юноша. Глядя на ждавшего ответа Ван Яна, Джастин кивнул и взволнованно промолвил: «Ян, я никогда не откажусь от независимого кино. Но, разумеется, я заинтересован, мне нравится и я хочу попробовать снять мейнстримное кино. Это огромный вызов для меня». «Вот и отлично». Ван Ян щелкнул пальцами левой руки, подумал о проекте и воодушевился. «Джастин, тебе нравятся автомобили? Гоночные автомобили? Уличные гонки?» Он выделит Джастину деньги на производство нового фильма, но какой фильм лучше всего снять? Будоражащий кровь боевик про гонки. Причина проста. Джастин в изначальном будущем поставит третью, четвертую и пятую части «Форсажа». Каждая часть будет лучше другой, а «Форсаж 5», собравший в мировом прокате более 600 миллионов, станет новой вершиной в кино про гонки. Что сейчас больше подходило Джастину, чем криминальный фильм о гонках и грабеже наподобие «Форсажа 5»? Уличные гонки? Джастин же не совсем понимал, к чему этот вопрос. Он покачал головой, сказав: «Я не фанат автомобилей, да и не особо разбираюсь в гонках и гоночных автомобилях. Я не смотрю такие соревнования». Заметив на себе взгляд Ван Яна, Джеймс тоже покачал головой. «Нет, я также пас». Ли, держась за лоб, сказал: «У меня от автомобильных сигналов сразу начинает болеть голова». Ван Ян беззаботно улыбнулся. Он и сам не испытывал бешеной любви к автомобилям, к тому же больше предпочитал мотоциклы. Он произнес: «Flame Films готовится снять фильм про автогонки, в планах создать продолжительную киносерию. Хотелось бы что-нибудь по типу «Форсажа». Ускорение, ураган, буря. Любое название подойдет. Поместим уличные гонки в сумасшедшую историю, где есть, например, грабежи, погони полиции за бандитами, таран поезда. Затем на главные роли подыщем мускулистых мужчин и горячих красавиц, но на гонорары нельзя слишком много тратить, установим ограничение в размере 10 миллионов. Основная часть средств пойдет на съемки кино». Он сделал паузу и, посмотрев на Джастина, серьезно произнес: «Мы бы хотели тебя пригласить создать эту киносерию, что скажешь?» Джастин, слегка напрягшись, поправил очки. «Это отличный шанс, однако», — он спросил. Почему я? Знаешь, я не спец по уличным гонкам. Это не проблема, в них несложно разобраться. Такие вещи не требуют прирожденного таланта, с улыбкой говорил Ван Ян, зачерпывая фарфоровой ложкой рис. Джастин, я видел твою картину «Завтра повезет больше», в ней утверждается, что нельзя строго придерживаться общепринятых правил, нужно смело идти своим путем и наслаждаться своей жизнью. Да, парень, мы сыты по горло этими правилами. На лицах Джастина и Джеймса показались понимающие улыбки. Хотя один вырос в США, а другой в Австралии, они, будучи этническими китайцами, знали, что такое правило. Хорошая успеваемость, скромность и покладистость, стабильная работа с утра до вечера. Ван Ян пожал плечами, сказав: «Так или иначе, я вижу, что в глубине души ты сумасшедшая личность, ты способен творить сумасшедшие вещи».